Такое путешествие Довлатов описывает в рассказе «Чья-то смерть и другие заботы». Быковер всю дорогу молчал, а когда подъезжали, философски заметил. Жил-жил человек и умер. «А чего бы ты хотел?» — говорю. Поэтика тюрьмы. Часть первая. С тех пор, как кончилась советская власть, моим любимым поэтом стал александрийский грек Кавафис. Я даже переснял карту Александрии. Не той, которая была центром мира, а той, которая стала его глухой окраиной. В Александрии я не был, но хорошо представляю ее себе по другим городам Египта. Слепящая пыль, мальчишки, с вожделением разглядывающие выкройки в женском журнале, подозрительный коньяк Омар Хайям и спрятанный в переулок винной лавки на закуску финики с прилипшей газетной вязью. «Стойкий запах мочи», — добавляет путеводитель. Меня покоряет пафос исторической второсортности Кавафиса. Он называл себя поэтом-историком, но странной была эта история. В сущности, его интересовала лишь история нашей слепоты. В стихах Кавафиса множество забытых императоров, проигравших полководцев, плохих поэтов, глупых философов и лицемерных святых. Кавафиса волновали только тупики истории. Спасая то, что другие топили в лете, он, заполняя выеденные скукой лакуны, делал бытие сплошным. Кавафис восстанавливал справедливость по отношению к прошлому. Оно также полно ошибок, глупостей и случайностей, как и настоящее. При этом Кавафис отнюдь не собирался заменять историю победителей истории проигравших. Его проект радикальней. Он дискредитирует историю, как нечто такое, что поддается связанному пересказу. История у Кавафиса не укладывается в прокрустово ложе причин и следствий. Она распадается на странички, да и от них в стихи попадают одни помарки на полях. Каждая из них ценна лишь истинностью. Оправдание ее существования — ее существование. Самоупоенно проживая отведенный им срок, герои Кавафиса не способны выйти за его пределы. Их видение мира ограничено настоящим, все они бессильны угадать судьбу. Чем отличаются от автора, который смотрит на них, обернувшись? Их будущее — его прошлое. Так Кавафис вводит в историю ироническое измерение. Форма его иронии — молчание. Устраняясь из повествования, он дает выговориться другим. Автор не вмешивается, не судит, не выказывает предпочтения. Он молчит, потому что за него говорит время. При чем тут Довлатов? При том, что крайне оригинальную точку зрения Кавафиса на мир разделяет выросшее на обочине поколение, голосом которого говорил Довлатов. Дело в том, что с горизонта довлатовской прозы советская власть исчезла задолго до своей кончины. Сам того не замечая, Довлатов глядел на нее как историк. В том, конечно же, смысле, который вкладывал в это слово Кавафис. Главное в этом взгляде не мудрость, а смирение. Мы видим не то, что знаем, а то, на что смотрим. Не меньше, но ни в коем случае не больше. Это не так просто. Ведь нас учили тому, что история, как жизнь, обладает началом и концом, что в ней всегда есть смысл, придающий значение нашим дням.